Глава 14. Вернулся в наркомовскую квартиру Сашка через 15 минут после ухода, выиграв таким образом около 2 суток свободного времени, лежал на диване в кабинете, соображая, стоит ли задавать какие-то вопросы Лихареву или нет. Что он приложил руку к событиям на Селигере, сомнений не было. Никто другой не смог бы вычислить местонахождение Власева и Шестаковской семьи, в особенности службы Ежова. Им сейчас совершенно не до того. А раз поехали в богом забытое место, обязательно по наводке. Получается, что Валентин после всего предыдущего решил усилить свою позицию, заложника взять, а в нужный момент, кося под дурака, объяснить возомнившему о себе товарищу, что есть и на него управа. Не подействовало. Значит, предупреждение Шестакова о том, что при любой нелояльности управа найдется прежде всего на самого Лихарева. Ну, ветер тебе в парус, посмотрим, как дальше будет. Я-то здесь и из Москвы не выезжал, а завтра тебе сообщат, что операция провалилась, и неизвестный спецотряд ГУГБ твоих порученцев привел к единому знаменателю. Вот и думай, товарищ резидент, в свои ли игры ты ввязался? Хорошо, оставим это пока в резерве. Знание само по себе сила. Отдохнувший на Волгале, проспавший почти 12 часов после горячего прощения в постели с чужой красавицей женой, Шульгин позвонил Лихареву. Скорее поразвлечься, чем по серьезной необходимости. «Вы уже пришли домой, Григорий Петрович?» — спросил Валентин, поскольку узнал, в какой час и минуту тот вышел из Кремля. «Да, вот, пришел. Чего-то скучно мне. За окном вечереет, а на закате меня обычно тоска одолевает. Может, встретимся? Идеи есть». Так жду вас на Столешниковом или к вам подъехать. Подъезжай, пешком я уже нагулялся. Как ни в чем не бывало, Шульгин начал обсуждать с Валентином вопросы подготовки к полету в Испанию, наблюдая при этом за его побочными реакциями. Как раз сейчас, по расчетам резидента, Тройчук с его командой уже вез в Москву жену наркома и детей. Хороший козырь в предстоящей игре, неубиваемый. «А что ты будешь думать, братец, когда узнаешь, что твой посланец остался на кордоне с пулей во лбу, а заложники исчезли вместе с егерем, который так тебе не понравился во время ужина на Столешниковом?» Потом вернутся выжившие чекисты, расскажут, что и как произошло, в деталях опишут и БРДМ, и комиссара. Лихарев мгновенно все поймет, но делать-то что станет? Пока же, сидя в квартире Шестакова, Шульгин излагал свой вариант действий в Испании. Его команда в составе нескольких военных специалистов, дипломатов, а также личной охраны из лучших боевиков НКВД, по согласованию с Заковским, должна была вылететь в ближайшие дни из Москвы на Барселону самолетом типа «Родина», он же Ант-37 или ДБ-2Б, в военном варианте, на котором через полгода собирались свой рекордный полет Гризодубова, Осипенко и Роскова. Ничего, обойдутся, тем более закончится он у них не самым лучшим образом. Они там пролетели около 6000 километров, а тут всего 4. Зато пройдем над всей Европой на высоте, недоступной для наблюдения. Локаторов, слава богу, еще не придумали, через сутки будем где надо. Скорость в 250 км в час казалась Сашке, безусловно, смешной. Но где здесь взять другую? Подождать бы годика 2, и можно было бы лететь на Ту-2 со скоростью под 600 км, но ждать некогда. Лихарев охотно согласился сделать все, что требуется. Он вообще на все соглашался, что говорило о его нечистой совести. Только что на часы не поглядывал в ожидании момента, когда сможет ставить так высоко поднявшемуся сановнику собственные условия. Шульгин, в душе посмеиваясь, представлял, сколь глубоким будет разочарование партнера. Жаль только, что насладиться этим увлекательным зрелищем он не сможет. Валентин не признается, а Шестаков не спросит. «Позвони сейчас Заковскому, пусть ищет для меня настоящих бойцов в своих спецчастях. Наверняка ведь есть рота другая, где люди стрелять умеют, как следует стрелять, и совершенно не озабочены партийной принадлежностью объектов». «Зачем же сейчас и завтра можно?» — возразил Валентин. «Нет, сейчас». Сашка, в свою очередь, изображал упертого на своем, вдобавок не совсем трезвого руководителя. «Ну ладно». Лихарев потянул со стола телефонный аппарат на длинном шнуре, набрал неизвестный ему номер, услышал ответ. «Нате, сами говорите». Шульгин услышал на той стороне голос Заковского и сказал, что хотел. Новый глава НКВД ориентировался в текущей ситуации гораздо лучше Лихарева, не имеющий агрянских привычек, соображал на местном уровне, что почем в разговоре с первым зампредом совнаркома, которому обязан очень многим. «Конечно же, сделаем, товарищ Шестаков. Сами завтра с утреца подъезжайте на нашу базу, я вам представлю лучшее, что у меня осталось. Выберите, если понравится». «Договорились, Леонид Михайлович. Завтра в 10». Конечно, людям Заковского было далеко от басмановских рейнджеров по всем параметрам, но все же это были парни, прошедшие полный курс диверсионной подготовки, имевшие от 20 до 100 парашютных прыжков, умевшие стрелять из всех видов оружия, водить автомобили, мотоциклы и даже немного знавшие языки. По преимуществу немецкий и польский, наиболее вероятный противник в то время, но и это лучше, чем ничего. При случае смогут изобразить хоть интербригадовцев, хоть союзников Франка. Уцелели они как единое подразделение, некоторый аналог нашего вымпела или альфы, воистину чудом. Еще месяца 2-3 нормального развития процесса, и в лучшем случае их раскассировали бы по отдаленным армейским гарнизонам, а то и ликвидировали физически. Сталин как раз замыслил подобную акцию. Он не любил чересчур боеспособных подразделений, способных при случае сыграть Преторианскую гвардию. К 1937 году существовала тщательно отработанная на случай оборонительной войны на западных границах система организации профессионального партизанского движения. Больше 10 лет готовились кадры из участников гражданской войны и молодежи, составлялись оперативные стратегические планы, закладывались в непроходимых лесных дебрях и ключевых населенных пунктах склады оружия, боеприпасов, продовольствия и нового снаряжения. Регулярно проводились сборы учения командиров и рядовых. В случае реальной войны, по типу той, что случилось в 41-м, в тылу врага оказалось бы минимум несколько десятков тысяч настоящих партизан, великолепно подготовленных, вооруженных, имеющих средства связи, знающих местность, своих командиров и задачи, которые предстоит решать в случае того или иного развития обстановки на театре военных действий. Эти номерные, подконтрольные центральному штабу отряды в первые самые тяжелые месяцы разгрома и почти всеобщего развала фронта смогли бы стать, кроме всего прочего, центрами кристаллизации и переформатирования для бесцельно бродивших по лесам окруженцев, утративших организацию, но сохранивших способность и желание воевать. Однако стукнула в голову вождя очередная параноидальная мысль, и эта стройная, с большим умом созданная и поддерживаемая в рабочем состоянии система была обречена на беспощадное, можно сказать, ритуальное уничтожение. Официальным прикрытием идеи была возобладавшая в верхах доктрина «малой кровью на чужой территории», подкрепленная тезисом Ворошилова о том, что «Красная армия будет самой нападающей из всех армий» и что советский народ умеет и любит воевать. На самом же деле Сталин и его окружение просто испугались. Что значит иметь в стране рассредоточенную, но вполне подготовленную вторую армию, отлаженную для ведения именно партизанской войны и практически недоступную повседневному присмотру политруков и особистов. Это будет пострашнее Антоновщины, Махновщины и Кронштадта вместе взятых, если народу вдруг всерьез осточертеют правители и советская власть в целом. И началось. Руководство Центрального штаба устранили сразу и тут же приступили к планомерной зачистке среднего и низшего звена. Уничтожались базы, изымали средства связи и оперативные планы, людей тысячами объявляли иностранными шпионами и перекрасившимися белогвардейцами. Но система пока еще выживала, пусть и в ослабленном до полной потери активности виде. Заковский, прекрасно все понимая, с первого момента вступления в должность решил сначала, сколь возможно, эту акцию притормозить, а в дальнейшем и отыграть назад. До наполеоновских планов Генштаба ему дела не было, а за погранвойска он отвечал и был уверен, что такого рода тыловое прикрытие и резерв им жизненно необходимы. Махновское прошлое тоже давало о себе знать. Кто, как не он, лучше всех представлял себе боевые возможности армии, которую за сутки можно мобилизовать, при необходимости также быстро растворить среди мирного населения, а потом вновь собрать для внезапного удара совсем в другом месте. «Значит, в Испанию собрались, Григорий Петрович?» «Да вот посылают на укрепление». «Давно, между прочим, пора. Я тоже решил резидента сменить, не мой человек. Новому я дам к вам пароль. Встретитесь, наладите взаимодействие. Нехорошие там сейчас дела творятся, неправильные. Заново всю работу придется ставить. Полномочиями вас снабдили достаточными?» На первый взгляд, практически абсолютными. А как в реальности пойдет? Шульгин развел руками. Это всегда так, но вы далеко будете, помешать вам труднее. Так что будем надеяться. Ребят, я вам хороших отдаю. И как телохранители сгодятся, и самостоятельные задачи могут решать. Командиром им назначу старшего лейтенанта Гришина. Надежный сотрудник. Руководить умеет и в реальном деле многого стоит. Пригласить? Пригласите, посмотрю на него и решим окончательно. Роман Гришин оказался парнем 29 лет, невысоким, не производящим впечатления атлета. Но наметанным взглядом Сашка определил, что силёнка у него имеется, и телом своим он владеет как нужно. Внешность типично среднерусская. Однако с легкой примесью чего-то восточного, татарского, может быть, или северокавказского. Культура речи хорошая, да и образование по тем временам солидное. Девятилетка, трехгодичное пограничное училище, 3 года службы замначальника заставы в Средней Азии, год в маневренной группе погранотряда и уже 4 года в спецотряде ГУГБ, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». За что конкретно? Медаль за разгром банды Шермак-хана, орден по совокупности. Хорошо, есть перспективы пополнить набор. Ставлю задачу. Подобрать на ваше усмотрение 10 бойцов, на которых вполне можно положиться в любой боевой ситуации вашего профиля. Согласны? Гришин покосился на Заковского. В присутствии нового наркома и незнакомого товарища рангом не ниже, судя по тому, как держится, старший лейтенант чувствовал себя неуютно. «Отвечайте, что думаете?» — кивнул тот. «Соглашаться или нет, я так не привык. Приказ есть приказ. А узнать хоть приблизительно, какого рода задание предполагается, хотелось бы. Проще людей подбирать будет». «Резонно. Детали узнаете в последний момент, а чтобы ориентироваться...» «Разведывательная диверсионная работа в прифронтовой и зафронтовой полосе. Охрана особо важных объектов. Возможные операции по скрытой ликвидации противника». «Действовать будем на значительном удалении от базы. Достаточно?» «Так точно. Разрешите выполнять?» «Выполняйте. Завтра примерно в это время я приеду посмотреть на людей. Затем получите дальнейшие указания». Гришин снова посмотрел на Заковского, тот кивнул и сделал отпускающий жест. Они вернулись на Лубянку. «Примите мой совет, Леонид Михайлович», — сказал Шульгин, закуривая. «Объявите в органы сталинский призыв. Наберите молодежь с 3-4 курсов институтов и техникумов. Укомплектуйте ими все отделы, требующие специалистов. Выдергивайте стоящих командиров из строевых частей армии и флота, подготовьте из них кадровых армейских особистов, знающих, за кем следить, что считать ошибками, что некомпетентностью, а что и действительно вредительством. Особое внимание сосредоточьте на дураках и провокаторах любого уровня. Тогда, если начнется большая война, а она обязательно начнется не позднее 39-го, вы, по крайней мере, будете иметь перед собой объективную картину, а не конъюнктурную туфту». «Не лишено смысла», — согласился Заковский. «А вы по вашей новой должности меня поддержите?» «Это еще кто кого?» — улыбнулся Шульгин. «Я сейчас уеду, вернусь ли живым, не знаю. Давайте завтра устроим посиделки с новым наркомом обороны». Постараемся так, чтобы вы с Иосифом Родионовичем стали друзьями или хотя бы единомышленниками. «Помню», — с мечтательной улыбкой сказал Заковский, «как мы его дивизию ущучили под пологами в 19-м. Говорят, ускакал на коне со хлюпкой и сам босиком, только красные шаровары успел натянуть». Сноска. А хлюпкой — без седла и сбруи. «И об этом вспомните, молодость всегда прекрасна, а старые обиды легко забываются, да и обид, скорее всего, не было. Они же вам тоже потом прилично накидали, хотя бы и под Екатеринославом». «Вы прямо Мефистофель какой-то, Григорий Петрович. Я уже с нетерпением жду свидания с коллегой. Безусловно, в вашем присутствии. Вы удивительно умеете людей сводить и с ними сходиться. Как тот раз с Лихаревым в машине. Я его давно знал, вас совсем ничего». И обстановка была самая пугающая, и вдруг так легко все разрулилось. Без крови и с наилучшими для всех последствиями. «Характер у меня такой, легкий. С другими, что на царском флоте, что в коридорах власти, сложно выжить, но я вот скажу, в условиях диктатуры...» Заковский очевидным образом напрягся. «Пролетариата я имею в виду, а вы что подумали?» Так в условиях означенной диктатуры единственно правильной методикой для ее участников является установление и развитие горизонтальных связей. Уловили ход моей мысли? Да, пожалуй, после тяжелой паузы ответил Заковский. Вот на этом и закончим, чтобы не ставить друг друга в сложное положение. У вас гостей обедом кормить принято? Да, это в секунду. Заковский нажал коленом кнопку под столом, и тут же появился адъютант. Столик это накрой в комнате отдыха. Есть. Обычно у крупных начальников в то время имелось под рукой от 3 до 5 секретных кнопок. Под столом, на столе, внутри письменного прибора и так далее, в меру фантазии. У Шестакова также было. Пока они докуривали, в комнату отдыха через секретную дверь проникли подавальщицы, обе не менее чем в сержантских званиях, и сервировали дастархан в лучшем виде. Заковский не стал занимать кабинет Ежова, может и суеверия, приказал оборудовать для себя совсем другой, на 5-м этаже, присоединив к нему 2 смежных помещения. Получилось даже лучше, светлее, просторнее и приятный вид из окон. «Насколько я могу на вас рассчитывать, если по-настоящему?» — спросил главный чекист, без всякого удовольствия разжевывая бутерброд с черной икрой. «Соразмерно», — ответил Шульгин. «Если в нашем положении и в нашем кругу возможна какая-то степень доверия, то я вам ее предлагаю». Он протянул через стол руку, Заковский ее пожал с явственной надеждой в глазах. «Давай на ты». «Конечно, Лева, я царский гардемарин, ты махновский контрразведчик. Согласен, что есть повод договориться». «Есть, Гриша». Тут и выпили, глядя друг на друга внимательно. Разумеется, каждый умел уловить собеседники, даже намек на ложь и криводушие. Кажется, не уловили. Вздохнули облегченно. Шульгин, словно вспомнив к случаю, спросил небрежно. «А кто такой капитан Тройчук? Знаешь его?» «Подожди. Да, помню. Из-за дела Шадрина. Люди говорят, редкая сволочь, на общем фоне». «Как у Бабеля? Папаша Мендель-Крик слыл среди бендюжников грубияном». «В этом роде. А почему спросил? Пересекались?» «Лично нет, но кое-что слышал. Если его больше нет с нами, горевать не будешь?» «Шлепнули? А кто?» «Пока не готов ответить. Возможно, те, кому он дорогу перешел. Ты лучше выясни, под кем он ходил и чьи приказы до сих пор выполнял. Что ежовец неисправимый факт, не требующий. А непосредственно кому шестерил? Кстати, Шадрина выпустили? Он наш человек, как мне известно». «Много тебе известно», — усмехнулся Заковский. «Первым делом выпустили. Хорошо забить до смерти не успели, но потрудились над ним крепко. Я его прямо оттуда в нашу больницу отправил, а потом, наверное, в Мацесту путевку дадим». «Вот-вот, верные кадры, надо беречь, затаившихся врагов выкорчевывать со всей пролетарской принципиальностью. А к Шадрину охрану советую приставить, мало ли что». На то мы сошлись. Когда на завтра Шульгин явился на базу спецотряда, это все было в центре Москвы, чуть подальше Донского монастыря, старший лейтенант встретил его в полной готовности. Сашка, кстати, спросил у Заковского, под какой легендой он представлен Гришину. «Пока мы не согласовали, я сказал товарищ из главного штаба, не уточняя, из какого именно, по званию комдив. Пойдет?» «Для начала вполне». Вошли в огромный зал, где раньше могли давать обеды на 200 персон московского купечества, а сейчас занимались физкультурники и спортсмены, судя по запаху и общему беспорядку. «Так, показывайте мне вашу гвардию», — дружелюбно обратился он к старшему лейтенанту. Гришин показал, как и требовалось, 10 человек, все они старше 25 лет, в форме с петлицами от сержанта до лейтенанта, на гимнастерках, как тогда было принято, значки ГТО, у одного медаль за боевые заслуги. «Не те, конечно, мужики, что он отбирал в Стамбуле в отряд Басманова», — с печалью подумал Сашка. «Те, да, были настоящие волки». «Да ведь и время другое. Будем работать с тем, что есть». Сам Шульгин был сегодня одет в полевую армейскую с черными петлицами без знаков различия форму и мягкие шевровые сапоги. «Рад познакомиться, товарищи командиры. На данный момент я для вас никто и звать меня никак». Уловил легкое изумление на лицах. «Это и есть ваша тренировочная база?» «Я не понял. Насчет тира, как и тому подобного?» «Так точно, товарищ. Есть тир, но в подвале. А спортом мы здесь занимаемся. Разве плохо?» «Пока достаточно. Мои слова вы должны понять следующим образом. Я с каждым из вас немного позанимаюсь в качестве рядового спарринг-партнера. Слышали такой термин? Работать в полную силу, не задумываясь о моих чинах и званиях. Кто мне не подойдет, тот продолжит службу в прежнем режиме. С остальными познакомимся поближе. Видите, товарищ Гришин?» Спортзал был оборудован совсем неплохо. Зря Сашка придирался. Все как положено. Шведская стенка, маты, кони и козлы, канаты и кольца, прыжковая яма, помост для занятия штангой и гирями. «Ну-с, как у нас с рукопашным боем?» Расслабленным голосом осведомился Шульгин, расстегивая ремень и снимая гимнастерку. «Кто первый готов показать наглому чужому дядьке, что нельзя недооценивать командиров НКВД? Вводное, я без причины хочу одного из вас ударить по лицу, после чего отмутузить как следует и обезоружить. Вы идете мне навстречу по темному переулку, ничего не подозревая. Желающие на ковер». Тут последовала пауза, никто не хотел вызываться. Одно дело, незнакомый начальник, другое, тональность предложения настораживала. «Так», — печально сказал Шульгин, выждав секунд 10. «Никакой инициативы, а она ведь тоже идет в зачет». Тогда решился Гришин, уж ему-то деваться было совсем некуда. Шагнул на маты, пошел, заметно напрягаясь навстречу противнику. «А вот это лишнее», — с улыбкой комментировал Сашка. «Вы же так по улицам не ходите, а тем более вдруг с девушкой. На!» С размаху бросил он ладонь вперед, целясь Гришину в щеку. Тот уклонился и поставил блок. Все ж таки был предупрежден. Шульгин присел, уклоняясь влево, изобразил позицию боевого ГПК, почти коснулся спиной пола, правой ногой подсек чекиста под колено, стремительно выпрямляясь, толкнул его в грудь и окончательно поверг, прижимая к матам коленом. Показал, как расстегнул бы сейчас кобуру на поясе лейтенанта, если бы она там была, и в завершении приставил указательный палец к виску. «Бах! Или как?» Встал, отпуская партнера и отряхивая ладони. «Это все, что вы можете? Или еще раз попробуем?» Он с самого начала знал, что противостоять ему не в силах ни один из присутствующих, а может быть и вообще ни один человек в стране, разве что найдется где-нибудь редкостный самородок его же типа, да вдобавок прошедший солидную подготовку в каком-нибудь подобии Шаолиньского монастыря. Но на службе в НКВД и в любой другой спецслужбе таких людей точно не было. Шульгин просто хотел оценить реальные возможности каждого из будущих соратников при столкновениях с противником известных качеств, сориентироваться, как в дальнейшем с максимальной пользой использовать предложенных ему людей, заодно и подучить кое-чему, опять же, исходя из физических возможностей, скорости реакции и тому подобного. Он гонял и швырял ребят минут 40, и по одному, и группами, наконец решил, что хватит. Хорошо, без серьезных травм обошлось, но тут он проявил всю возможную осторожность. Ушибы, ссадины и легкие растяжения не в счет. «Так, все сели, отдыхаем», — приказал он, расстегивая ремень. Наскоро произвел разбор полетов. «Одним словом так, большинство на твердую троечку. Самбо вы более-менее знаете, для нормальных обстоятельств сойдет. Отчислять никого не будем. Я просто потом каждому объясню, на что обратить внимание при тренировках». Сам он для себя выделил троих бойцов, включая и Гришина, показавших способности выше средних. «Теперь пойдемте постреляем. Конечно, тир — это тепличный вариант, надо бы в поле, да, параллельно с прочими упражнениями, но у нас пока просто прикидка. Знали бы вы, парни», — почти мечтательно произнес он, вертя в пальцах незакуренную папиросу, «что такое настоящая муштровка. 30 километров бега по нормативам мастера спорта. По грязи, по болотам, под дождичком, с ног сбивающим, и сразу огневой рубеж. Если б там, кто у меня на 100 метров круглую мишень не попал, сразу взводным в кушку». «Сурово, товарищ командир», — прозвучал голос из заднего ряда. Кто сказал, Шульгин выяснять не стал. Имеют право. «Зато справедливо. Или я рассчитываю на своего бойца, или нет». Еще через час, отпустив группу отдыхать, Гришин он предложил задержаться. «Заключение мое такое. Подготовка так себе, но других по-любому взять негде, и времени на поиски нет. На задание отправляемся дней через 5-6, если ничего не изменится. Мои рекомендации...» Он на память, ни разу не ошибившись в фамилиях, хотя услышал их только один раз при общем представлении, дал характеристику каждому из 10, определил предварительно, как и кого собирается использовать в боевой обстановке и какого рода тренировки форсировать до момента убытия. «Прошу прощения, товарищ». «Сейчас и для вас, товарищ Александр. Какое имя будет потом, узнаем по мере развития событий. Что вы хотели спросить?» «Где учат тем приемам, что вы нам показали? Я со многими мастерами встречался, но у вас совсем другой уровень». «Таким приемом не учат, да и никаких приемов у меня, по крайней мере. Наблюдаю за поведением противника, стараюсь предугадать его действия, даю возможность начать первым, за исключением особых случаев, после чего опережая в темпе, а как, чем и куда бить, обстоятельства подскажут». «А начнешь приемы вспоминать, тут тебе и конец. Тоже и стрельбы касается. Главное знать, куда попасть хочешь, а не как мушку с прорезью совмещать». Видно было, что у Романа имеется еще много вопросов, но по краткости знакомства и разнице в положении он решил до поры оставить их при себе. «А сейчас давай начнем соображать, какое снаряжение с собой взять следует, чтобы на месте от воли случая не зависеть, потому что лететь нам с тобой аж за Пиренеи». Следующие 3 дня Шульгин спокойно занимался подготовкой к командировке. Дел было столько, причем в совершенно разных отраслях и сферах, что ему приходилось, как старшему офицеру линкора в романе «Капитальный ремонт», присутствовать во многих местах одновременно, почти в буквальном смысле. Встречаясь с Лихаревым, он внимательно наблюдал за его поведением и словами. Очень хотелось прижать резидента прямым вопросом, зачем он все-таки послал чекистов за его семьей, но благоразумие останавливало. Пусть еще понервничает. Наверняка он убедился в полном алиби Шестакова. Тот из Москвы не отлучался, и почти каждый его час можно было задокументировать по показаниям многочисленных свидетелей. Догадаться же заблаговременно установить слежку за наркомом по агрянской методике он не сообразил. Тогда у Валентина непременно должна созреть гипотеза, что налицо очередное вмешательство настоящего Шульгина. Сначала он снабдил Шестакова информацией по Лихареву, а потом решил, вот что придумал Александр Иванович, и это главная загадка для Лихарева, предоставить наркому свободу рук, вывезя его жену и детей за пределы досягаемости кого бы то ни было, или наоборот, взять его на свой крючок, выбив столь козырную карту из рук соперника. Валентин теперь оказался в совершенно дурацкой ситуации. Затевать разговор с Шестаковым он не может, чтобы не лишить себя статуса друга и союзника. Возвратившиеся с Селигера опера не смогли рассказать ничего, кроме того, что неизвестный человек приехал на кордон в разгар операции на броневике вместе с какой-то спецгруппой, назвался комиссаром госбезопасности. Разогнал чекистов, переломал машины, убил Тройчука, который неизвестно зачем подставился, прикрываясь наркомовской женой. Еще нескольких сотрудников застрелил егерь из винтовки. Уцелевшим ничего плохого не сделал, просто запер в сарае. Когда и как грозный комиссар госбезопасности уехал, не видел никто. Стиль проведения операции чрезвычайно походил на манеру Шульгина и никак не укладывался в возможности нынешнего Шестакова. Поэтому уже накануне отъезда в Испанию Лихарев, как бы между прочим, между практическими советами и напутственными словами, по-товарищески осведомился, каким образом Григорий Петрович решил вопрос с семьей. Раньше-то уже был разговор, что живут они у Власьева на Селигере и возвращаться в Москву до полного прояснения обстановки не собираются. «Сейчас вы уезжаете на неопределенный срок и с негарантированным результатом, может, от меня какая помощь потребуется?» «Не затрудняйся», — прозвучали слова Шестакова холодно, никак не созвучно доброму порыву Лихарева. «Все, что нужно, сделано и делается, тут я спокоен, а тебе зачем лишняя головная боль?» Так и остался Валентин в неведении, в курсе ли Шестаков случившегося или по-прежнему уверен, что лесной кордон и пожилой егерь – достаточная гарантия безопасности его семьи. Сталин принял Шестакова последний раз вечером накануне вылета, выслушал доклад, не вдаваясь в подробности. Мелочная опека – не его стиль. Цели ясны, задачи определены, дальнейшее дело за исполнителями. «Надеюсь, товарищ Шестаков, вы не рассорите нас с нашими не до конца определившимися друзьями, предполагаемыми врагами и нейтралами, которые совсем не знают, чего им хотеть. Особенно не добившись желаемого результата», словно бы в шутку сказал вождь, пожимая на прощание руку. «Сделаю все возможное, товарищ Сталин, тем более риск невелик. Республиканцы, не проигравшие войну, в любом случае будут нам более полезны, чем капитулировавшие. Гитлер тоже на мировой арене прямой опасности пока не представляет, а получив предметный урок, станет гораздо тише и сговорчивее, нежели он же, вкусивший радость победы. О Муссолини я уже говорил, что до англо-французов и Лиги наций. Им нужно при каждом удобном случае тыкать в морду их же политику двойных стандартов, с высоких трибун каждодневно настаивать или на одновременном, или стопроцентном выводе оттуда всех и всяческих иностранных войск под международным контролем, или издевательски предложить введение самых жестких санкций против нарушителей невмешательства. Нам их санкции глубоко по барабану, а вот итальянцам и немцам – отнюдь. Вообразите, товарищ Сталин, что они нам могут противопоставить. Вообще все, английского флота мы не боимся. Все пехотные дивизии Польши раскатаем западнее их границ. Немцам до нас не добраться чисто географически. То есть пошли они все. Сталин и сам любил вставлять в разговор грубые, даже матерные выражения, потому резкие выражения своего сатрапа принял с пониманием, значит, уверен в себе человек, коленки у него не дрожат. Сноска. Сатрап. Неограниченный в правах наместник провинции или завоеванного государства. Древнеперсидское.